Сергей Вишневский. Большой круг. Юринай. Читает Денис Борисов. Глава первая. Бум, бум, бум. Юринай открыл глаза от знакомого топота. С рассветом на кухню выходила повариха Эльза, славившаяся своей тучной фигурой и скверным характером. И топот не предвещал ничего хорошего. Парень, спавший на деревянных ящиках, подскочил и засуетился. Дело было в том, что подвал по совместительству являлся кочегаркой, и парень был тем самым кочегаром. Сейчас он очень сильно рисковал получить порцию отборной брани за отсутствие нормально протопленной печи. Юринай подскочил к топке и закинул в нее несколько поленьев, после чего максимально открыл поддув и заслонки дымохода. «Юринай!» – послышался недовольный крик женщины. Парень рефлекторно вжал голову в плечи, но медлить не стал, быстро подхватив свою куртку и отправившись на кухню. «Картошку неси!» – скомандовала женщина, как только услышала скрип двери, ведущей в подвал. Парень облегченно выдохнул и, не произнося ни слова, отправился в сарай. Так, за мелкими и несложными заданиями, подросток помогал на кухне почти до обеда. Когда солнце приблизилось к зениту, Эльза сунула в его руки небольшую миску с бульоном и кусок хлеба. Юринай кивнул и быстро ее умял, не обращая внимания ни на плесень, появившуюся на хлебе, ни на то, что у дворового пса тарелка была больше. Несмотря на то, что ему было всего 16 лет, парень успел повидать неприглядную сторону жизни. Год назад, после тяжелой болезни синей пятнанки, его родители умерли, оставив молодого паренька в одиночестве. Небольшого количества припасов и денег от швеи и стражника хватило на то, чтобы покрыть расходы на похороны и прожить ровно 3 недели. Полгода сироте пришлось прожить на улице. Именно эти полгода научили паренька основам выживания. Плесень на хлебе говорит, что это не отрава для крыс. Тухлое мясо можно отмыть и оттереть травой, чтобы живот не скрутило. А валявшихся в порту пьяных мужиков надо всегда обыскивать. Зачастую у них спрятана монета на опохмел. Так бы все и шло, если бы не воспитание. Несмотря на то, что отец был всего лишь стражником, он был на особом счету, так как был грамотным, начитанным и отлично считал. Последнее вообще было его личным увлечением. Несмотря на скудный бюджет, отец мальчика всегда находил свободную монету, чтобы купить у книжника рукописные копии трактатов по математике. Качество таких трактатов было весьма низким, но отца Юринай это не особо волновало. Он был из тех людей, кто болел идеей, тратя на нее огромное количество сил. Именно это увлечение передалось мальчику, который к юности перенял отцовское увлечение. «Спасибо», – произнес парень, как только доел и вернул миску. Эльза молча приняла миску и кивнула в сторону выхода. «Воду принеси». Юринай подхватил ведра и убежал к колодцу, с которого очень быстро натаскал воды в катку. После этого он направился в сторону Желтой улицы, получившей название из-за нескольких купцов, которые построили свои дома и лавки из желтого кирпича. Нет, это была не очередная подработка парня. На этой улице жил лучший математик провинциального городка – Грегсби. Именно он был тем самым человеком, вытащившим мальчишку из неприятностей. «Здорово, Юрик!» – послышался голос сбоку, и Юриная схватила за плечо грязная рука. Юринай, шедший близко к стенам зданий, оказался втянутым в проулок, где его уже ждало трое парней. «Ты чего, Юрик?» – спросил Рыжий. «Неужели от нас убегаешь?» «Нет», – смутился юноша. «Просто...» «Где монета, Юрик?» – спросил второй парень с рваным шрамом на щеке. Не дожидаясь ответа, он влепил кулаком в живот жертвы. «Так не пойдет, слышишь?» – наклонился к согнувшемуся от боли Юринаю парень. «Мы пристроили тебя на работу, ты спишь в тепле, ешь, получаешь зарплату, но...» «Он не платит», — выдавил Юринай. «Ты устраивался на работу?» — произнес Рыжий. «На работу. А за работу принято платить. И как это так? Первый месяц он дает тебе денег, а теперь нет». Стоило Юринаю разогнуться, как в грудь ему прилетел еще один мощный удар. «Это не наша проблема, Юрик». Подхватил его слова парень со шрамом и добавил удар ногой. Удар откинул парня назад, а дальше он сделал так, как делал уже на протяжении нескольких месяцев. Закрыл голову руками и постарался свернуться калачиком, чтобы прикрыть еще и живот. Ничего, кроме как пытаться сохранить свою голову целой, ему не оставалось. Удары приходились на ребра и спину, но Юринай уже не первый раз попадался этим беспризорникам. Главным правилом было не издавать звуков. Иначе они снова распалялись, и удары сыпались с новой силой. «Хватит, Чиж», — произнес молчавший до этого третий, брюнет. «Скоро Лука выставит свой лоток. Можем не успеть». Подельники не стали возражать и, пнув на прощание скрюченное тело, отправились прямиком по проулку. Только когда топот их шагов стих, Юринай разогнулся и с шипением поднялся на ноги. Без матов и ворчания он как мог отряхнул одежду и торопливо отправился в сторону фонтана. Солнце было уже высоко, и он торопился. Прихрамывая на одну ногу, он добрался до небольшого фонтана и отмыл лицо. Заодно почистил старую и местами рваную одежду. Через час паренек стоял у входа в небольшую конторку с табличкой «Мастер математики Григсби».